как Коля Лыков стал Звеньевым. Нам нужно было выбрать Звеньевого. А кого можно выбрать в Звеньевые? Ну, конечно, самого лучшего человека в звене. А кто у нас самый лучший? Ну, конечно, Коля Лыков. Коля у нас отличник, Коля добрый, он последним поделится. Коля лучше всех занимается физкультурой, он решительный и смелый, и он серьезный. Кто за то, чтобы Коля Лыков стал Звеньевым? Все подняли руки. «Встань, Коля», — сказала я, — «мы тебя поздравляем. Теперь ты будешь нашим Звеньевым». Коля встал. «Я не могу быть Звеньевым», — сказал Коля. «Как ты? Почему не можешь?» — удивились все. Коля молчал и смотрел в парту. В классе наступила тишина. Все наше звено смотрело на Колю. «Коль, ты не стесняйся», — сказала Люська. «Ты лучше честно скажи. Ну, может, ты больной, и тебе трудно». «Я не больной», — сказал Коля. «Я бабушку свою вчера обидел. Она меня на каток не пускала, и я на нее разозлился. Я вообще злой, я такой злой, просто ужас. Я ей сказал, что зря она к нам из Саратова переехала. Пусть лучше обратно уезжает». «Ой, а она?» — спросила Сима Коростылева. «А она сказала, что завтра же уедет. А я ее знаю, раз она сказала, значит, все так и сделает». «Чего же ты ждешь?» — закричала я. «Беги скорей домой и проси у бабушки прощения, пока не поздно». Коля грустно покачал головой. «Нет, она меня никогда не простит», — сказал Коля. «Она сама мне так сказала». Что нам оставалось делать? Мы закончили наше собрание и всем звеном отправились домой к Коле Лыкову просить у его бабушки прощения. Мы поднялись по лестнице и позвонили в дверь. За дверью было тихо. «Уехала», — сказал Коля. «Я тоже уеду». Он шмыгнул носом, вынул из кармана ключ и вошел в пустую квартиру. Дело было плохо. Мы знали Колю. Коля был такой же, как его бабушка. Раз сказал, значит, сделает. Мы бросились во двор. Мы решили во что бы то ни стало догнать Колину бабушку. Симу Коростылеву мы оставили караулить возле Колиных дверей. Во дворе на табуретках сидели две старушки. «Скажите, пожалуйста, вы бабушку Лыкову знаете?» — кинулись мы к ним. «А как же, знаем», — сказали старушки. «А вы не знаете, на какой она вокзал поехала?» «На вокзал? Да что вы, милые, вон она идет!» Мы обернулись. Во двор входила Колина бабушка. В руках у нее была авоська с батоном. Мы бросились к ней, окружили ее и стали наперебой кричать: «Бабушка, простите Колю! Простите, пожалуйста, Колю!» «Что случилось?» — испуганно закричала Колина бабушка. «В чем дело? Что вам надо? Какого еще Колю?» «Ну, Колю, вашего внука», — стали объяснять мы. «Он ведь вас обидел, вот и простите его». Колина бабушка вдруг ужасно рассердилась. «Ах, вот оно что!» — грозно сказала она. «Вот вам чего надо, это он вас подослал, так-так, все понятно». «Бабушка, он не подсылал», — закричали мы. «Вы даже не представляете, как он переживает, он даже из дома собрался уехать». «Как это уехать, куда уехать?» — испугалась Колина бабушка. «Еще чего выдумал?» Она подняла голову и закричала в окно тоненьким голосом: «Коля! Коля!» Коля в окне не появлялся. Колина бабушка охнула и схватилась за сердце. «Боже мой, уехал!» Неужели Сима его просмотрела? Что же теперь будет? Я махнула рукой, и мы изо всех сил заорали: «Коля! Коля!» И тут Коля выглянул в окно. В руках у него был рюкзак. Коля увидел нас и выронил рюкзак. Он не стал его поднимать. Он прижал лицо к стеклу и стал на нас смотреть, но и вид у него был. Волосы торчат в разные стороны, глаза красные, распухшие, нос тоже красный и толстый, как картошка, а от уха до уха улыбка, очень глупый вид. Бабушка его даже засмеялась. Она перестала держаться за сердце и смеялась, смеялась и вытирала платком слезы. И Коля в окне смеялся, и мы тоже смеялись, и старушки на табуретках смеялись, и какой-то мужчина посмотрел на нас, потом на Колю, и тоже стал смеяться. Так мы стояли и смеялись долго-долго, наверное, целый час. А на следующий день Коля Лыков стал нашим Звеньевым.